Часть седьмая. Юлианна. Так, стиральная машинка с постельным бельем запущена. Следы вчерашней бурной ночи ликвидированы. Дикарь, имени которого я так и не узнала, выдворен из съемной квартиры. С минуты на минуту заявится очень строгая хозяйка. Я ужасно устала. Я не выспалась. Я проснулась в 10 утра с ощущением сладкой истомы в теле. А потом вспомнила все. В том числе и то, зачем я сюда пришла. Я должна была переночевать в квартире, а утром встретиться с хозяйкой. А я вместо этого. Утром, при виде головы бородатого дикаря, я испытала жгучую смесь стыда и смущения со щепоткой страха. Ведь он реально мог оказаться маньяком. О чем я только думала? Ни о чем, а чем. Явно не головой, а тем, что под юбкой. А этот орган не предназначен для мыслительного процесса. Я выгнала дикаря. Мне было жутко неловко, и я прятала эту неловкость за агрессией. А теперь сижу одна, в тихой пустой квартире, на том самом кресле, где мы вчера, и перед моими закрытыми от усталости глазами проносятся такие горячие и бесстыдные картинки, что уши и щеки полыхают адским пламенем, и сладко ноет все тело. У меня все болит, буквально все. Меня как будто переехал трактор. Дикий, бородатый, страстный и нежный трактор. Но где-то в глубинах моего измученного организма уже тлеет и разгорается слабый, но непобедимый огонек желания. Что этот дикарь со мной сделал? И почему я не спросила, как его зовут? И не взяла номер телефона? Он, кстати, тоже не попытался узнать мои контакты. Ну и что, что я наврала про мужа? Просто не сообразила, что еще сказать, чтобы он поскорее ушел. Он же знал, что я вру. Я видела это по его глазам. Он понимает меня, как никто. Он знает меня лучше, чем я сама. Во всяком случае, ночью у меня было именно такое ощущение. Да я все выдумала. Это просто секс. Просто он невероятно хорош в этом. По всему видно, у него гигантский опыт. Новая девушка каждую ночь. И я одна из этих девушек. Да куда же запропастилась эта хозяйка? Я иду на кухню и выглядываю в окно, и вдруг вижу моего страстного дикаря. Он сидит у подъезда. Я чувствую, как мои губы расплываются в счастливой улыбке. Он не ушел, не испугался придуманного мужа и моего утреннего агрессивного напора. Он ждет меня. Я скоро выйду, скажу ему, что абсолютно свободна, и спрошу, наконец, его имя. С хозяйкой все прошло удачно. Как раз перед ее приходом я развесила постельное белье, обнаружила на балконе забытую бейсболку Лизы и надела ее на голову. Посмотрела в зеркало в прихожей. Приличная девушка, без синих волос. Я радостно вылетаю на улицу, предвкушая новую встречу с бородатым дикарем. Но скамейка у подъезда пуста. Он ушел, не дождался. Не мог посидеть еще немного. Может, он вообще меня не ждал. А, он, наверное, просто вызвал такси и сидел у подъезда, пока машина не приехала. А я, дура, придумала себе, что он мечтает продолжить знакомство. Я для него просто случайная девчонка из бара. Развлечение на одну ночь. Если бы он захотел продолжения, не ушел бы. Во всяком случае, без номера телефона. Да чего я скисла? Он мне тоже нафиг не сдался. Он слишком дикий, слишком бородатый, слишком необузданный. А еще он сильный и нежный. Блин, он классный, но не мой. Да у меня и нет сейчас времени на парней, госы на носу, а я еще и наполовину не готова. Месяц спустя. Сегодня у нас госы. А вчера я вымачивала волосы в томатном соке. Моя синяя краска практически смылась, и я покрасилась в спокойный русый. Но он получился с тошнотворным зеленым оттенком. Просто речная тина, а не волосы. Но Лиза сказала, что ничего страшного, надо просто сделать маску из томатного сока. Но я и вымазалась в красной жиже. Замотала голову полиэтиленовым пакетом, сижу, зубрю билеты. И чувствую, что меня все сильнее и сильнее тошнит. Запах мерзкий. И цвет. И консистенция. Никогда у меня не было отвращения к томатному соку. Наоборот, я всегда пила его литрами. А тут такое. Смывала я импровизированную маску, еле сдерживая тошноту. Высушила волосы, порадовалась, что зеленый оттенок действительно исчез, и легла спать. А на утро меня снова тошнило. И дома, и в универе. «Привет!» Я выхожу из туалета. Лиза разглядывает мои волосы. «Классный цвет». «Ага», — киваю я. «Спасибо за подсказку». «Как ты? Спала хоть немного?» «Я вообще нет». «Спала, но меня почему-то ужасно тошнит». «Меня тоже тошнит от этих долбанных диффур», — горячо отзывается Лиза. «Ненавижу их». «А тебя рвет?» — интересуюсь я. «Ну, не настолько». «А меня только что вырвало в туалете». «Что? Серьезно? «Ага. Траванулась, что ли?» «Да вроде нечем. Пойдем, я тебя в медпункт отведу». «Не надо, мне уже полегчало». «Милочка, вы чего такая бледная?» — спрашивает меня наш самый суровый препод Станислав Леонидович. «Не выспалась. Надо беречь себя?» «Теперь буду беречь, после госов». Я пытаюсь выдавить улыбку и начинаю отвечать. И вот, когда я подбираюсь ко второму вопросу, на меня снова накатывает тошнота. Еще и голова кружится. Да блин. Я держусь за горло и быстро дышу. Комиссия из четырех преподов строго смотрит на меня. «Давайте зачетку». «Да я знаю, я учила. Не надо ставить мне тройку. Я сейчас все расскажу». «Мы все знаем, что вы учили. Просто покажите решение задачи». Я протягиваю исписанные листы. Препод просматривает их и рисует в моей зачетке «Отл». Я встаю и на трясущихся ногах иду к двери. «Разве можно так себя доводить?» — говорит кто-то из преподавателей. «Очень старательная студентка». Вторит другой. «Уф, госы позади. Вроде я должна радоваться, но я не чувствую ни капли радости. Я чувствую себя ужасно». Я сижу на подоконнике. Минут через 15 ко мне присоединяется Лиза. «Сдала на хор», — возбужденно вопит она. «За неделю подготовилась». Я молча улыбаюсь. «Ты как вообще?» — вглядывается в мое лицо Лиза. «Ну ты отмочила на экзамене. Побледнела, глаза шальные, на лбу капли пота. Я думала, ты там в обморок грохнешься». «Я тоже так думала». «Опять тошнит?» — спрашивает Лиза. «Ага. Если бы я не знала, что ты ведешь монашескую жизнь, то решила бы, что ты беременна».